Глава 3. По пути домой в 4 классе начальной школы. Конечно, в это время сестры и мальчик уже не держались за руки, как в детском саду. Раньше они ходили домой, напевая песни, но теперь стали больше болтать. «Это странно». В тот день Рейка сжала кулак и обиженно проговорила. «Раз мы еще в начальной школе, нам нельзя системные уравнения использовать. В математике ведь главное правильный ответ найти, а как неважно. Мне тоже не нравится экономить энергию. А мне говорят, что я совсем не как ребенок книги описываю». Все же это странно. Сенья, ты обязан захватить мир?» «Да, это обещание». Под базой темного хадера есть лифт, ведущий в помещение, куда без прохождения идентификации не попасть. Первый большой хадер был человеком, обладающим немалым опытом в бою. На всякий случай он разрабатывал правила, и подобный лифт был уже и раньше. Он перемещал свой кабинет и делал поддельные, хотя это не снижало стресс руководства. Но эта зона эвакуации вела из всех помещений руководителей. В кабинетах была еда и одежда, но руководство не из тех, кто запирается у себя. В случае чрезвычайной ситуации подчиненным будут нужны приказы, надо было объяснять ситуацию, созваниваться и переписываться. Чтобы всего этого избежать, руководство проводило время в большом зале, тут был расстелен ковер, а у стен были установлены большие диваны, на которых можно было спать, а в качестве обслуги среди них ходили сетопасы. На стене висел телевизор, звук был отключен, а на экране крутили новости. Тишина им не доставляла беспокойства. Членам злой преступной организации больше всего в их профессии приходилось ждать. К тому же 5 из 6 членов руководства имели доступ в сеть и от нехватки информации не страдали. И лучше всех занималась сбором информации, одетая в готический наряд «Ангельский разум». «Надо же!» Спустя 20 часов она впервые заговорила. «Что такое Ангел Дано?» Ответил ей доктор Фарах, который был в белом халате и носил маску, как у африканского шамана. Он был начальником Этона. «Третьи расчеты завершились, но после речи Большого Хадра третьего 70% всех вопросов идут через соцсеть Хадр, Акатор и систему связи, и из них удаляются только 30%. «Надо же. В принципе, логично», — кивнул Дайдара. «Сейчас для всех там не только обычная переписка, но еще и доска объявлений. Там они могут искать новую работу». «Беспокойство вместе с островком спокойствия». Вздохнула в красной армейской одежде Йомика Орфен Нагасаки, продолжая с Дайдарой. «Беспокойство. Этого у советских шпионов не отнять. Вспоминая уничтожение организаций, мне всегда Ичикава Борзой казался отличной добычей, хотя врагами мы не были». Это сказал старый Грейхантер в старомодном костюме, пока потерял белую бородку одной рукой, а шелковым платком во второй натирал вороненый люгер П-08. Он был главой информационного отдела, но ему было уже за 90, потому он до сих пор жил в условиях холодной войны. Он был великолепным шпионом, а еще охотником на шпионов, умевшим манипулировать информацией, но возраст он победить не мог, и рука, сжимавшая пистолет, направленный на стену, дрожала. «И ведь полувека просидел под словами «Захватим мир» и на тебе!» Молодушный доктор Фарах скрестил пальцы на столе и неспокойно перебирал их. «А что будет с нами? Когда все закончится, просто пойдем в другую организацию». Оставался спокойным Дайдара. «Я как уйду, стану перевозчиком или грузчиком», проговорил не менее спокойным, чем у ангельского разума и Дайдара голосом Гион. «Моему ребенку уже 3, и я хочу как родитель нормальную работу иметь. Не хочу, чтобы он по моим стопам шел». «Весь в вашу жену пошел». Йомика улыбнулась и кивнула. Обожаемый подчиненный Гион после рождения ребенка больше занимался проблемами ребенка. «Хе-хе-хе! Для девушек моя работа слишком опасна! Хе-хе-хе! Вспомнил «Красная луна Капулька». Я на Ягуаре со своим Браунингом... Нет, Вальтером, Люгером. Этот отряд убийц Ленина пулями их... Пулями... как оно там, Ангел?» «Залил дождем от свинца». «Да, точно, точно. Но в этот раз тоже справимся». Все улыбнулись и кивнули забывчивому старику. Все они, когда еще только присоединились к организации, выслушивали поучения и приказы или же получали помощь от этого сурового бывшего шпиона. Разум Ангела и Грейхантер были теми, кто еще обязан жизнью Большому Хадру Первому. Потому все были к нему добры. Хотя и не всегда его понимали. «Но в любом случае это решение главы, и полагается вознаграждение». Вернула всех к реальности Йомика. Через полгода. Даже не знаю, большой ли это срок. Я буду отшельницей. В какой-нибудь стране с неразвитой инфраструктурой. Неожиданно сказала разум ангела. Ах, а вот как. А я думала, ты в высокоразвитый Китай переберешься. Хватит с меня. Мир пусть сам развивается. И я уже ужалась до размеров этого тела. Скоро уже время прилива. Осталось дождаться, когда настанет мир киберпанка. Меня когда-то приглашали. Так что я думаю, на Средний Восток перебраться. Потому что Америка преследует. Тут я справлюсь. К тому же есть разработки темного хадера. Если что, умру разок. Ты уж осторожнее с ЦРУ НБ. Еще Лига Справедливости Соединенных Штатов в последнее время активизировалась. Тут я буду осторожен. Ты моложе меня, и опыта тебе не хватает. Если что, обращайся за советом. Тогда шанс на выживание увеличится на 30%. Да-да, спасибо. Опыта в полях у меня и правда давно не было. Пока они болтали, Грей Хантер принял Ситопаса за жену и спросил. «Еда еще не готова, сладкая?» А тот ответил. «Полчаса как готова, Деару?» «Ха?» Разговор прервался, и разум ангела вопросительно склонила голову. «Надо же! Кто-то в такой ситуации не утратил способности думать и стал искать это помещение. Доктор Фарах, у вас хорошие ребятишки или хорошие монстры?» Разум ангела обладал интерфейсом, позволявшим управлять всеми системами базы. Она махнула рукой и переключила видео на большом мониторе. «А, это моя Этона», — кивнул глава отдела науки. «А это моя леди-тигр Румика», — удивленно сказала отвечавшая за агентов Йомика. «Ситопасы здесь отключены от основной системы. Место скрыто, но они его как-то нашли. Что будем делать? Схватим и промоем мозги?» Серьезно спросил Гион. «Встретимся с ними. Надо же наградить таких старательных девушек». Улыбнулась разум ангела. «Нашли. И это при том, что помимо системы идентификации в коридоре за складом утилизации документов еще много разных незаметных механизмов». Глядя на девушек, улыбнулась разум ангела. Теперь девушки оказались перед всем руководством. Найдя тайный проход, они еще 2 метра не прошли, как разум ангела обнаружила их и привела в зал руководства. Румика была дочерью руководителей, потому уже привыкла к подобной обстановке. А вот это она была напряжена. Обычно сгорбленная, она тут же вытянулась. «Так и что вы от нас хотите? Остановите закрытие!» заговорила Румика, посмотрев на всех. «Новый глава не прав. Закрытие темного хадера может пагубно сказаться на всем мире. И по сути это значит разогнать нас всех. Но изначально нас это никогда не беспокоило». Улыбнулась разум ангела, глядя в глаза девушки. «Мы реабилитировали, управляя преступниками. Если бы законы работали как следует, тайные организации были бы не нужны. И по сути странно, что в этой стране существует организация нашего масштаба. И все же, я думаю, что мы не должны отказываться от наших амбиций!» Громче сказала Румика. «Вы согласны вот так просто исчезнуть? Вы были здесь, когда я только родилась. Были стержнем темного хадера. Мы следовали вашим приказам». «Мы поклялись в верности главе и не стали бы следовать приказу, если бы не было причины. Ему промыли бы мозги враги, или он не соображал бы как надо, но в этот раз все иначе». Разум ангела все так же улыбалась. «Новый глава запустил проект по распуску темного хадера. Он презентовал нам проект, и он оказался приемлем». Все закивали, только Грей Хантер спал. «У вас по этому поводу какие-то вопросы, Румика? Это она?» Продолжила Йомика. Румика удивленно осмотрела всех и сжала кулаки. «В любом случае, я против распуска организации! И не я одна!» Закрыв глаза и опустив голову, она закричала. «Я воспользуюсь нашими правилами и заберу бразды правления у Сюнье, то есть главы, и сохраню организацию!» «Что? На нас кто-то напал?» Тут с кресла подскочил Грей Хантер и выхватил пистолет. «На приказ главы абсолютен!» Скрестив толстые пальцы, вздохнул Дайдара. «Да и для нас это неплохо. По пальцам пересчитать можно руководителей преступных организаций, которые целыми ушли на пенсию». «Вот так, Румика?» Со вздохом сказала ей Йомика. «Что бы ты ни говорила, но я хочу замуж. А хотелось бы до 30, пока сил полно, ребенка родить». «Верно. Я тоже хочу отойти от дела и пересмотреть свою жизнь. До этого я жил в виртуальном мире, но пора бы на реальный взглянуть. Пора стать нормальным», — тоже заговорил Дайдара. «И мне хочется со внуками поиграть», — скрестив руки, кивнула разум ангела. «А? Ха?» У Румики тонны отвисли челюсти. «Что? Госпожа разум ангела? Поиграть с внуками?» Та задачно посмотрела на них. С виду она была как подросток. «Подождите, у вас дети есть? Вы же знаете, что я здесь с холодной войны, а она в 1947 началась. То есть я здесь 63 года. Когда-то я еще была электронным мозгом, компьютером. Чего странного в том, что у меня внуки могут быть? А, да нет, ничего. Я ужалась до этого тела и могу иметь детей, но внуки — это дело особенное». С улыбкой ответила она. «И внук электронной феи, ему уже почти 2 годика. Баба меня зовет, так мило. Показать видео? Сейчас покажу. Вот». Перед пораженными девушками в воздухе появилось изображение. «Вот, это Аккун. Милый же?» «И правда милый малыш. И как ни глянь, обычный». Разум ангела запустила видео. «О, Аккун такой милый. Хочу его обнять». Там была красивая женщина, с виду разум ангела, только старше лет на 10. Она говорила: «Мама, хватит с ним сюсюкаться». А разум ангела ответила: «Подумаешь, бабушка его очень любит». «Наша стальная электронная фея – обычная бабушка». В голосе Итоны было отчаяние. «Не бери в голову, милая». Смеявшийся Грей Хантер поднес люгер к лицу и встал в позу известного английского шпиона. «Эта организация не проиграет. Мир – мой маленький садик». Кстати, Грей Хантер обращался к стене. Стоявшая около 3 секунд с опущенной головой, Этон наконец заговорила. «Плохо. Все руководство устало от работы». «Этона, ты не бывала в Осаке?» «Да, я... В детстве я обожала Йосимото Синкигеки, и когда была не в духе, проявлялся кансайский диалект. Такая вот реакция». «Хватит об этом! Этона, соберись!» «Ну же, Румика-сан, пошли назад!» «Нет, подожди немного, Этона! Этона!» В хрупких руках была огромная сила. Нет, конечно, просто сетопасы по ее воле выталкивали отсюда Румику. Дверь закрылась, щурившаяся и говорившая: «Аккун такой милый!» Разум ангела вздохнула, стала серьезной и выключила запись. «Убедили?» «Я был наполовину серьезен. Я на 10%. В любом случае, доля истины есть. Не правда, но и не ложь. Они все поняли, но неизвестно, приняли или нет». «И все же они серьезно? Они хотят сохранить нашу организацию? Какой бы вера ни была, это немного слишком». Уперев руки в бока, вздохнула Йомика. «Если бы в основе нашей компании не было хороших людей, было бы скучно». Разум ангела тоже вздохнула. «Я всегда честен, ваше величество». Позади них Грей Хантер все еще оставался вдалеке от реальности, взял за руку Ситопаса и поцеловал.